14 ноября 2011 года. Нет, она вконец загоняла меня. Крис дрожит от страха, когда Эмми к ней приближается. Уж не знаю, чем та ее запугала. Она все меньше походит на мою Эмми, ту, ради которой я дал имя милой мышке. С Эмми, вернее, лучше написать Эмили, чтобы различать их, я познакомился в колледже. Она стала для меня единственным другом. Кроме нее никто мне не был нужен. И вот как это случилось. Надо сказать, что со мной в принципе никто и не общался. Это все из-за того, что я не такой, как все. Уж так вышло, что у беспутного отца и матери, которая способна только мести тротуары, родился сын-гений. Я это пишу не потому, что самолюбив. Напротив, все свое сознательное детство я пытался доказать обратное, что я такой, как все. Но, увы, гениальность скрыть невозможно. Уже в 4 года я ремонтировал бытовую технику, начал со светильника, а затем разобрал все, что было в доме. Ко мне шли соседи с утюгами и чайниками, тостерами и прочей кухонной ерундой. К 8 годам я освоил весь школьный курс по математике, физике и прочим точным наукам. Я не гуманитарий и, возможно, даже сейчас пишу с ошибками. Но на орфографию мне наплевать, тем более, когда одним глазом я подглядываю за своей умной мышью, моющей посуду. В общем, к тому времени, как я пошел в колледж, я знал больше, чем многие профессора. Меня сразу же поразило то, с каким усердием мои одноклассники отмахиваются от науки. Казалось, они пришли сюда не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы всеми силами противостоять учению. Они проказничали, писали девочкам любовные записки, носились, как сумасшедшие по коридору во время перемены, напоминая скорее стадо орангутанов, чем представителей Homo sapiens. Для меня такое поведение было несвойственно. Я сидел над книгами, тренируя свой пытливый ум, а потому оставался в одиночестве. Я чувствовал себя отвергнутым и в то же время понимал, что это ерунда, что я гораздо выше моих собратьев по колледжу, но отнюдь не по разуму. Я способнее, чем все они вместе взятые. Я обратил внимание на Эмили почти случайно. Проходя как-то по коридору, я поднял взгляд от своей вечной спутницы, толстой книги с дополнительными лекциями по высшей математике, и вдруг застыл, увидев ее, Эмили. Я помню ее такой, какой увидел тогда. Невысокая, синеглазая, с белокурыми волосами, связанными в пучок. Она стояла в коридоре с подругой и обсуждала мальчишек из класса. Эмили училась не в моей группе, и потому я увидел ее впервые. Я услышал, как ее подруга сказала, что вокруг одни кретины, а она тихо ответила, что вряд ли это так, что все люди хороши по-своему. Эта наивность, эта вера в людей меня зацепила. «Вот на этого посмотри, ну разве не кретин?» — спросила подруга, бесцеремонно ткнув в мою сторону. «Эй, парень, рот закрой, бегемот запрыгнет!» Эмили улыбнулась и вдруг посмотрела на меня как-то особенно ласково. Так что я, завороженный ее взглядом, двинулся к ней как под гипнозом и... В итоге я сшиб ее, учебники высыпались из рук девушки, я судорожно начал собирать их, все время извиняясь. Ее подруга снова крикнула что-то обидное, обозвав меня, а Эмили засмеялась. Вовсе не обидно, а все так же ласково. Вынужден отвлечься. Эмми звонит, она снова просит пить. Мне кажется, моей мыши нужно придумать какое-то занятие. Ей просто скучно. Вот она меня все время и подзывает. Пойду поищу ей что-нибудь из литературы.